Глава 5. «Перстень», — пробормотала я на этот раз с огромным трудом, возвращаясь в реальность. «Не потеряй его», — донёсся словно издалека голос Лурена. Я помотала головой, лицо Ритки на несколько мгновений исчезло, чтобы снова появиться передо мной. «Да что с тобой, Люд?» — подруга обеспокоенно присела на кровать и хлопнула меня по щекам. «Я никак не могла тебя разбудить. Уже думала скорую вызывать». «Не надо скорую», — отозвалась я. «Лежу в своей квартире, на своей кровати. Ну, подумаешь, в платье, так ведь специально не снимала». «Да я тебя разбудить не могла», — качнула головой Ритка. «А я, ну...» Почему-то представилась, как она наблюдает за моими недвусмысленными движениями и слушает стоны. «Что?» — подруга продолжала всматриваться в мое лицо. То ли она действительно не наблюдала ничего неприличного, то ли решила пощадить мои чувства. Впрочем, Ритка не из тех, кто станет щадить, и молчать ей вроде бы ни к чему. «Но вот зачем ты меня будила? От принца дракона утащила. Мы с ним так хорошо проводили время». «Дракона?» — прищурилась Ритка. «Ты там фэнтези не перечитала?» «Перечитала, наверное», — согласилась я. Глаза закрывались сами собой. Больше всего мне сейчас хотелось спать. «Он сказал, я его забуду», — пробормотала я, поворачиваясь на бок. «Но я все помню». Ритка заботливо укрыла одеялом. Какое-то время я лежала, усиленно мечтая вернуться обратно. «А Лурен, ты ведь еще не успел умотать к себе, правда? Или тебя тоже разбудили?» Из кухни доносился запах кофе. Ритка, кажется, даже выбегала куда-то в магазин. Все это вплелось в полусон. Из окна потянуло паленой дрянью, которую курит по утрам сосед. И это окончательно убедило меня, что я в родной, не самой приятной реальности. Поняв, что вернуться не удастся, я с упрямством истинного мазохиста начала вспоминать с самого начала каждую секунду, каждое слово, каждое касание. Вопреки уверениям дракона, я ничего не забыла и страшно боялась, что забуду. И никак не могла решить, хорошо это или плохо. Говорит это о том, что мне действительно лишь приснился сон? Или о чем-нибудь еще? «Ну как ты?» — вернулась Ритка, снова склонившись надо мной, всматриваясь, будто хотела что-то разглядеть. «А ты что тут делаешь?» — запоздало удивилась я. «Ну так, решила заскочить. Как-то не сложилось у меня с кавалером». «Это с тем блондином, которого ты у меня увела». «Я? Увела?» — округлила подруга глаза. «Ты же не пользовалась». «Но я вполне собиралась». «Да ладно, я думала, ты шутишь. Ты ведь никогда...» «Ну, это действительно так. Раньше я не прельщалась на всяких встречных, но ведь мы же вроде шли мне мужика искать». «Ладно, Ритка есть Ритка. Так чего там с ним?» «Да он задолбал про тебя спрашивать, ну и смотрим, а тебя нет. В общем, не сложилось, говорю же. Хорошо, хоть следом не увязался, еле отделалась. Ну и вот, решила проверить, как ты доехала». «Да я так летела, ни один маньяк не угнался бы. Только и думала, что про Лурена. И не зря. И он ведь обещал, что найдет меня». «Перестань», — спохватилась я и даже вскочила. «Где перстень? Ты не видела?» «Какой перстень?» «Такой золотой, и внутри камня, как огоньки, горят. Мне его Алурен передал». «Алурен?» Взгляд Ритки остановился на диво серьезным, хотя я бы скорее ожидала каких-то подколов и ехидства. «Во сне». Я сникла, осознавая, как глупо звучат слова. «Не видела никакого перстня», — пожала плечами Ритка. «А кто такой Алурен?» «Я же тебе рассказывала», — возмутилась я. «Про красного мужика, в смысле, с красными волосами, про сон». Я все же не удержалась, опустилась на пол, заглянула под кровать. Я же слышала, как он катился. Отчаянно, просто безумно хотелось ухватиться за соломинку, поверить, что все случилось на самом деле. Что меня действительно нашел потрясающий мужчина, что он хочет от меня ребенка, что найдет меня снова и, возможно, даже сможет забрать к себе. Фантазия разошлась, подстегивала заглядывать во все щелочки, куда только я могла достать. «Ничего ты мне не рассказывала», — отозвалась сверху Ритка. «Помоги лучше». «Может, это она вместо меня забыла? Я-то все помню». Вместе с его словами, что предложение сделать он не может. «Ну да, все могут короли, кроме одного, я в курсе». И вообще, это он в начале нашего знакомства сказал, а потом, может, передумал. Не так просто, наверное, перетащить человека из одного мира в другой. «Бред», — констатировала Ритка. Ох, похоже, половину этого бреда я пробормотала вслух. Все заглядывая везде в надежде хоть где-то сверкнет золотом, после села устала на пол, одернула платье, которое совсем недавно снимал с меня красный, потом надевал... «А, знак! Мы фоткали знак! На твой телефон!» Спохватилась я, снова вскочив. «И мне перекидывала. Ну, помнишь же, вечером, когда в клуб шли?» «Да не было никакого знака!» Ритка с недоумением полезла в телефон. Я судорожно схватила свой и принялась искать. Была ведь фотка, и история запросов должна сохраниться, как какая-нибудь ненужная гадость, так месяцами потом выскакивает. А как что-то действительно важное не найти? Вот и сейчас ни следа. Может, я действительно окончательно тронулась? Ритка приблизилась, включила свое яблоко и принялась листать фото, начиная с красного дракона и того самого блондина и дальше на день, два, три назад. «Вот, видишь?» — повернула экран, показывая кучу фоток мелкими иконками. «Ничего нет». Сунув ноги в тапки, я выскочила на лестницу. А Лорен говорил «перстень и знак». Дважды он нашел меня только по знаку, без всякого перстня. Стена оказалась пуста. Несколько мгновений я стояла и смотрела на нее, не в силах отказаться от мечты, смириться с реальностью. Да чего же печально. Все-таки это был очень приятный, такой реалистичный сон, что я почти поверила в него. Бесполезно. Уже который раз он пытался найти, достучаться, но ни отклика, ни знак, ни перстень. Ни лада. Кольцо совершенно точно попало в ее мир. Он проследил, подтолкнул, видел, как оно выкатилось из ее пальцев, и даже подружку эту тоже рассмотрел. И та обернулась, и ему на миг показалось, что заметила его. Плохо, опасно, нельзя сплетать миры. Недаром Итальи давно уже ищут там, где магия не сильна и откуда переход в Райландию невозможен. Ну, почти. А ведь на какие-то мгновения он задумался. Конечно, Камания, дочь ледяных драконов, едва ли была бы довольна. Да и ее брат, Тофлер Ал-Тура, принц Ледяной горы, пришел бы в ярость. У принца Огненного Кряжа свои обязанности. Он не мог отменить свадьбу. Да и человеческая девушка еще неизвестно, как восприняла бы его в реальности. Тоже ведь могла сгореть. Нет, даже если бы он сделал ее своей фавориткой, она подвергалась бы опасности. И политической, и магической. Да и вряд ли он смог бы проводить с ней время так же замечательно, как там, в коконе. Положение и этикет слишком много на него накладывают. Так что все к лучшему. Принц скользнул пальцами по яйцевидному артефакту, зато у него осталась ее Наи, которую унаследует его ребенок. А Лорен улыбнулся, присмотрелся. Артефакт заполнен, он чувствовал это, и только та удивительная девушка Лада перестала ему отзываться. Но время уходит. Он должен вернуться, исполнить свой долг, жениться, стать, наконец, полноправным королем Райландии, вырастить наследника или наследницу. Некоторые драконы заводят и второго ребенка, вон как те же Алтуры. И он тоже мог бы, да и его Италье будет забывать о нем, хотя ведь в первый раз не забыла. Но тогда времени прошло мало, и ритуал не свершился, и все же он готов был каждый раз знакомиться с ней заново. Даже осознавая, что со временем у нее появится свой муж, свои дети. Принц сжал кулак. Мысли, что прямо сейчас, где-то там, в одном из далеких миров, его Италья может ласкать другой мужчина, вызывала глухую ярость. Он пересек свой личный сад, вышел на балкон. Далеко внизу слева раскинулась Ара, столица Райландии. Справа уносились ввысь гора огненного кряжа. Ветер дул в лицо запахом родного мира, и сладкий аромат лады становился все тише, все дальше. А Лорен прикрыл глаза, вспоминая шелк ее кожи под пальцами. Все эти дни ему не хотелось других женщин, а про невесту даже думать оказалось неприятно. Что-то есть, совершенно особенное в том, чтобы быть у девушки первым. Осознавать, что она принадлежит только ему. Принц сжал пальцами изящные перила из красного мрамора, инкрустированные рубинами. Он не мог больше игнорировать свои обязанности. Не мог больше тратить на это время. К сожалению, с самого начала знал, что так будет. Она давно уже все забыла, не смогла пронести кольцо. Вряд ли когда-нибудь ему удастся найти ее вновь. Судьба и без того оказалась слишком щедра. Подарила второй шанс, незабываемую ночь и возможность зачать ребенка. Решительно избавившись от ненужных сожалений, он покинул балкон, переоделся в подобающие дворцовым церемониям одежды, привел в порядок волосы и направился в покои невесты, которую не видел вот уже несколько дней. Она вышла навстречу в бледно-голубом платье, оттенявшем большие печальные глаза, но смотревшимися неуместно здесь, в самом царстве огненных драконов. Иногда ему казалось, что не нужно было связывать себя узами с ледяной принцессой, насколько бы подходящей ни была ее кандидатура. «А Лорен?» На ее губах скользнула улыбка, холодная, как и вся эта прекрасная женщина, которая совершенно не задевала его мужских струн. Его будущая жена, мать ребенка его Италии. «Ну что, Камания, ты готова высидеть наше дитя?» Протянул он ей руку. «Рядом с вами я готова на все, ваше высочество». Опустив ресницы, она вложила в нее свою.